Когда я бурей утомленный идти не в состоянии, я прихожу к тебе с мольбою, услышь меня, молю, услышь. Ты утешаешь вновь меня, да я люблю, люблю тебя. Я возлюбил через смерть тебя, иди же с верой до конца. Когда на сердце очень больно и слезы прячутся в глаза, ты говоришь, любимый голос, я утешитель, я твой врач. Ты утешаешь вновь меня, да я люблю, люблю тебя. Я возлюбил через смерть тебя, иди же с верой до конца. Когда друзья не понимают, а только боль не предают, тогда я вновь тебе взываю, мой утешитель и мой друг. Ты утешаешь вновь меня, да я люблю, через смерть тебя, иди же с верой до конца. Когда на сердце снова радость и увядает грусть моя, тогда душа к тебе взывает. Утешаешь вновь меня, да я люблю, люблю тебя. Я возлюбил через смерть тебя, иди же с верой до конца. Ты утешаешь вновь меня, да я люблю, люблю тебя. Я возлюбил.